Рождество это праздник мира, примирение людей с Творцом. Пусть сердца откроются шире в этот праздничный день пред Христом. Рождество. Жизнь.